Глава 13. «Господи, Штефан, заставь ее хоть что-нибудь сделать с растрепанными волосами!» — воскликнул Василий, когда все стали усаживаться в экипаж. «Она похожа на нищенку». «А ты, мой друг, все надеешься лицезреть аккуратную приглаженную куколку», — сухо отозвался Штефан. «Что имеем, то имеем. Придется смириться». Таня надулась. Во-первых, она разозлилась на Василия за то, что он смотрел на нее с таким отвращением. А во-вторых, на Штефана за его замечание. «Ну, погодите», — подумала она и стала отчаянно мотать головой, задевая волосами то Лазаря, то Штефана, которые сидели по обе стороны от нее. У нее получилась подходящая для Василия прическа. Лазарь со Штефаном расхохотались, Андер едва сдерживал улыбку, а Василий побагровел от злости и уставился в окно, чтобы вообще не видеть дерзкую девчонку. Таня обрадовалась, что ей удалось ему досадить. В это время Штефан принялся спокойно вытаскивать из волос Тани оставшиеся там шпильки. Потом протянул их ей. «Держи», — сказал он. Девушка забрала шпильки, но не знала, куда их положить и вообще что с ними делать. Меньше всего ей хотелось сразу начать причесываться. «Я могу помочь тебе», — предложил вдруг Штефан, проведя рукой по ее волосам. «Мне не составит труда соорудить прическу». Таня в изумлении уставилась на него. «Как она может позволить ему сделать это? Это же чисто женское дело». Она дернула головой, Штефан сразу отпустил ее. Таня бросила шпильки в подол и стала приглаживать волосы. Лазарь хмыкнул, и она метнула на него гневный взгляд, который насмешил его еще больше. «Да ты боишься, что из тебя сделают куколку, что ли?» — спросил он сквозь смех. «Уже не выйдет. Но смотрите, у нее, оказывается, такая копна, кто бы мог подумать. А у твоей матери были золотые волосы. Так говорят, но я сам ее не видел. Штефан знает наверняка. Он же присутствовал на вашей помолвке, у твоей колыбели. Ты попроси его, он расскажет тебе о твоей матери». «Сколько можно говорить, меня эта сказка не интересует, так что отстань». «Как?» — поразился Василий. «Она до сих пор сомневается в своем происхождении?» «Напротив, я не имею на этот счет никаких сомнений», — ответила Таня, занимаясь прической. «Это вы, по-моему, очень заблуждаетесь и несете тут всякую чепуху. Но я по горло сыта бреднями про царей и королей». «Да? Так как же ты объяснишь наличие известной метки на твоей заднице?» — презрительно спросил Василий. «Спроси Штефана. Станет она еще вести разговоры с этим напыщенным индюком». Все повернулись к Штефану. Лазарь даже перегнулся через Таню, чтобы лучше расслышать. Штефан ехидно улыбался. «Она считает, что кто-то из нас залез на дерево и подсматривал за ней в окно, пока она переодевалась». «Представляю себе это зрелище», — презрительно заметил Василий. «Не скажу», — и прыснул Лазарь. «Мне бы даже очень интересно было посмотреть». «Только без подзорной трубы тут не обойтись», — вставил свое слово Андер. «Метка-то маленькая». Таня удивилась, что Штефан не участвовал в этом веселом обсуждении. Но одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, он явно забавляется тем, как обсуждают друзья выдумку Тани. А она-то вполне серьезно. Это рассердило ее. Лишь бы им только насмехаться над ней. Как можно иметь дело с людьми, которые постоянно валяют дурака, притворяются, что ведут с ней серьезный разговор, а потом открыто высмеивают ее, да еще угрожают и применяют силу. Она, наконец, справилась с прической, вколола последнюю шпильку в тугой пучок на затылке и выглянула в окно. Экипаж подъезжал к пристани, значит, у нее осталось всего несколько минут на осуществление побега. Ни в коем случае нельзя подниматься с ними на пароход. Там полно людей, и во избежание неприятностей ее тут же запрут в каюте. Штефан уж позаботится, чтобы она попала туда, не успев и словом перемолвиться с кем бы то ни было. Он наверняка считает, что Таня будет вести себя тихо и смирно, эта уверенность удивляла ее. Неужели можно подумать, что она променяет свою свободу на эту дурацкую поездку? Экипаж остановился. Дверь открыл коренастый чернявый мужчина, который сразу начал что-то быстро лопотать на непонятном гортанном языке. «Наверное, это тот самый слуга, Ёшка», — вспомнила Таня. Она прислушалась к его речи, ничего не понимая, но по тону догадалась, что он недоволен. Потом он явно стал торопить всех, отчаянно жестикулируя, указывая в сторону готового к отплытию парохода. Штефан что-то коротко приказал ему, и тот бросился со всех ног на корабль, очевидно, чтобы убедить капитана подождать за опаздывающих пассажиров. Таня надеялась, что теперь время работает на нее. Она придумала отличный, на ее взгляд, план. Для успеха ей как раз и требовалось, чтобы похитители боялись опоздать. Тогда она резво понесется прочь. Конечно, это не самое лучшее, что можно предпринять, но все-таки хоть какая-то надежда у нее есть. Однако для начала надо как-то избавиться от Лазаря и Штефана. Василий совсем не беспокоил ее. Он единственный из всех не хотел с ней иметь дело, всячески это подчеркивая, и поэтому пальцем не пошевелит, чтобы остановить ее. Этот индюк совершенно точно не двинется с места, когда она побежит. Андер может пуститься за ней в погоню, но он слишком большой и неповоротливый, ему будет трудно поймать ее. Тем более, что на пристани в это время дня полно народу. Придется проталкиваться сквозь толпу, сбивая людей с ног, в то время как Таня незаметно растворится в толпе, и только ее и видели. Но как быть с Лазарем и Штефаном? Они оба настигнут ее в два прыжка. У обоих длинные ноги, и сложены они богатырски, поэтому Тане от них далеко не убежать. Значит, надо от них избавиться как-то по-другому, прежде чем она решится на побег. Пока Таня не знала, как ей лучше сделать это, но Господь не оставит ее в беде. Пока вышло так, что Василий и Андер шагали впереди нее, и это ее вполне устраивало. Она рассчитывала, что эти двое первыми поднимутся по трапу на корабль. Штефан помог Тане выйти из экипажа и теперь вел ее по пристани. Вещей у них не было, так как весь багаж, стараниями Ёшки, был заранее погружен на корабль. Тогда, подумала Таня, они не смогут долго ее преследовать, ведь не бросать же им свои вещи. Таня уже представляла себе, как она благополучно убегает от них, возвращается домой, приступает к заброшенным делам и покупает себе пистолет. С ним спокойнее. Трап оказался широким, но не настолько, чтобы по нему могли пройти два человека рядом. Кроме того, на нем не было поручней, так что свалиться в воду можно было в два счета. И Тане пришла в голову прекрасная мысль. Первыми прошли Василий и Андер, за ними Лазарь. Потом двинулся Штефан, подталкивая перед собой Таню. Он был так близко к ней, что в другой обстановке ей бы это понравилось. Но сейчас ее раздражало, что она чувствует его руки на талии. «Осторожно, Татьяна», — предупредил Штефан. Таня притворилась рассерженной. «Я сказала, что меня зовут Таня», — вскричала она. «Таня! Если ты опять меня назовешь этим дурацким именем Татьяна, я закричу, понял? И плевать мне на договор. Я вообще могу идти сама без твоей помощи». Она попробовала вырвать свою руку из железных пальцев, но не смогла. Штефан был готов к этому. Тогда Таня повернулась и с силой оттолкнула его локтем, рискуя при этом упасть в реку вместе с ним. Но он неожиданно отпустил ее, испугавшись, что она упадет, при этом сам потерял равновесие и свалился с шаткого трапа. Таня торжествовала. Она была на пути к удаче. Оставался Лазарь, который уже протянул к ней руки. Тут Таня среагировала мгновенно. Резким движением двинула его обеими руками в другую сторону. Лазарь, который явно не ожидал этого, последовал за Штефаном в реку. Тане вовсе было неинтересно, что теперь предпримут остальные двое. Скорее всего, им надо позаботиться о друзьях, попавших в беду. Вряд ли их будет сильно волновать причина происшедшего. Таня спрыгнула на пристань и собралась было пуститься бежать со всех ног, но у нее почему-то не получилось. Прямо над ухом у нее прогремел голос «Стоять!». «Напо!» — попробовала закричать Таня. «Заткнись сейчас же, или я тебе шею сверну!» Именно тот, от кого она совсем не ожидала никакого противодействия, крепко схватил ее за талию, потом рывком прижал к себе. Вот сукин сын Василий, иностранец проклятый. Таня недоумевала, как ему удалось так быстро поймать ее. Он не производил впечатления физически крепкого человека, как Штефан. Однако, казалось, настиг ее буквально в два прыжка. А главное, зачем он удержал ее? «Отпусти», — попросила, почти потребовала Таня. «Скажешь им, что не догнал». Она еще надеялась сыграть на его неприязни к ней, но ответом на ее предложение явилась хорошая встряска, после которой Василий просто взвалил ее на плечо. Таня стала отчаянно вырываться и кричать, но он зажал ей рот свободной рукой. Очевидно, в толпе обратили на них внимание, она не видела, но услышала, как Василий сказал кому-то: «Это жена моего слуги. Терпеть не может пароходы, но он отказывается ехать без нее». «Я бы на его месте такое оставил дома», — ответил чей-то голос. «Я тоже. Но этот глупец любит ее, что мне остается делать?» «Вранье!» — воскликнула Таня, оторвав на секунду его ладонь от рта, и тут же получила еще одну встряску. У нее перехватило дыхание. Когда она пришла в себя, они уже были на палубе. Таня висела на плече Василия, совершенно беспомощная, волосы ее снова растрепались. Вокруг толпились пассажиры, и все, как назло, смотрели на них, вместо того, чтобы наблюдать, как корабль отходит от пристани. Конечно, забавное зрелище. Красавец-мужчина держит какую-то растрепанную девку, словно вязанку дров. Окружающих мужчин все это весьма забавляло, но женщины явно ей сочувствовали. Таня увидела вдалеке Андера, беседующего с каким-то человеком в форме, капитаном, и, скорее всего, плетущего ему те же бредни, что и Василий, объясняя, почему эту девицу, то есть Таню, втащили на пароход, словно мешок с луком. Пассажиры, видимо, уже были осведомлены, потому что никто и слова не сказал в ее защиту. Но вот Штефана и Лазаря нигде не было видно. Неужели утонули, пронеслось в голове у девушки. Она все же решила не сдаваться и попробовала обратиться к публике за помощью. Она хотела рассказать, как обстоят дела на самом деле. Но это оказалось не так-то просто сделать, потому что Василий потряхивал ее как бы невзначай, ее слова прерывались на середине. Она покряхтывала невольно и не могла ничего выговорить вразумительно. Даже крика не получилось, потому что в конце концов Василий прижал ее голову к себе, и весь ее крик захлебнулся в плотной ткани его сюртука. Вскоре Таня услышала, как за ними захлопнулась дверь. Значит, ее доставили в каюту, и сердитый голос Василия: «Ёшка, поди сюда и заткни рот чем-нибудь». Затем ее сняли с плеча и поставили на ноги. Голова кружилась, но Таня все же бросилась с кулаками на своего мучителя. Это, очевидно, выглядело довольно смешно, потому что ни один из ее слабых ударов не попал в цель. Василий ловко уклонялся, потом легко поймал ее за руки, развернул и отпихнул так, что она попала в объятия слуги. Тот отстранил ее, и тогда Таня обрушила весь свой гнев на его голову. «Не трогай меня, чертов поганец, убью!» Тут она увидела в руках слуги кусок материи, кляп ей приготовил. «Даже не вздумай близко подойти ко мне с этим!» — вскричала она. Ёшка вопросительно взглянул на Василия, стоявшего в стороне. «Да не обращай на нее внимания, Ёшка», — сказал тот, неожиданно развеселившись. «Скоро придет Штефан, пусть сам с ней разбирается. Она еще недостаточно знакома с его дьявольским характером. Думаю, в таком настроении, как сейчас, мы его давненько не видели». Если он хотел запугать Таню, то ему это удалось. До этого момента она и думать забыла про обещание Штефана наказать ее за невыполнение их договора. Теперь, когда все сорвалось, получалось, что его угрозы перестанут быть только угрозами. Она натворила достаточно, чтобы привести в бешенство любого, даже самого спокойного человека. Сбросила двоих в реку, кричала, брыкалась, привлекла внимание толпы. Но это с их точки зрения, а что ей оставалось? С покорностью сдаться? Однако теперь Тане предстоит встретиться с этим проклятым Штефаном, который, похоже, вершит тут свое правосудие, и никто не смеет ему перечить. Почему это даже Василий предоставляет ему решить судьбу, как он утверждает, собственной невесты? Она обратилась к белокурому красавцу. «Я должна повенчаться с тобой, когда ты тут ничего не решаешь? У настоящих королей так не бывает. Да я никогда не поверю, что ты король». Он даже не рассердился, просто смерил ее презрительным взглядом. Помолчав секунду, видно, не очень желая вступать с ней в беседу, он сказал: «Я и сам в это не верю, но могу заверить тебя, маленькая шлюшка, что никогда не разделю с тобой ложе». Он самодовольно рассмеялся, добавив: «Правила женитьбы короля тем и хороши, что не требуют неукоснительного соблюдения супружеской верности. Кстати, это касается обоих. Поэтому после ритуальной первой брачной ночи ты близко не подойдешь к моей спальне, и вы, принцесса, можете спать с кем хотите». «С твоего ведома и позволения?» «Конечно. Я даже могу посоветовать, с кого особенно стоит начать, не откладывая в долгий ящик». «Угадала, с твоего кузена». Василий пожал плечами. «От этого я тебе не могу обещать. Он не испытывает к тебе должного интереса. Я бы посоветовал тебе не особенно гневать его. Он уважаемый человек при дворе». Ёшка вдруг прыснул, но вовремя сдержался. Таня слушала все это и не верила собственным ушам. «Довольно», — выпалила она вдруг, не понимая, что повторяет любимую реплику Штефана. Василий, услышав это, удивленно поднял брови. Она же продолжала: «Я не понимаю, почему ты продолжаешь ломать комедию. В жизни не слышала ничего более идиотского, но понимаю одно. Тебе я вовсе не нужна, и ты вообще был против моей поездки с вами. Так какого черта ты помешал мне убежать?» «Мой долг важнее предпочтений, принцесса», — ответил он. «Вам еще многое предстоит узнать». «На черта мне это все нужно». Тот снова пожал плечами и подтолкнул Ёшку к двери. Они оба явно собирались уходить. Но Василий вдруг остановился и злорадно улыбнулся Татьяне. «Тебе следует знать хотя бы вот что», — сказал он. «Любовница Штефан рассказывает всем и каждому, как тот приходит к ней срывать свой гнев. У него интересный способ успокаиваться. Как она утверждает, он буквально вытряхивает из нее душу. Так вот, тебе осталось ждать недолго». Сказал и ушел. Таня в отчаянии заломила руки. Какой он все-таки мерзкий, этот Василий. Жестокий, извительный. Такого она еще в жизни не встречала. Его даже с Добсом нельзя сравнить, потому что Добс разозлится, поколотит Таню и идет заниматься своими делами. Потом он уже оставляет ее в покое. А Василий все время издевается над ней, говорит всякие гадости, использует любой случай, чтобы досадить ей. И она еще должна смириться с тем, что ее отдадут ему в жены. Вот придумали. Почему бы не Лазарю или Штефану? Что, не могли кому-то из них дать роль короля? Штефан... Тут она вспомнила, что у него есть любовница. Что же это за женщина, которая может спать с этим угрюмым злобным мужланом? «Да ты сама чуть было не отдалась ему», — подумала вдруг Таня. «Тебе понравились его поцелуи, ты таяла в его объятиях, пока с трудом не взяла себя в руки». Она вдруг зарделась. «Хорошо, что никто ее не видит сейчас».